Глава 9. Ночью нам с Брайаном удалось провести вместе от силы минут 5. Он срочно должен был идти на очередные уроки и тренировки, но я успела рассказать ему о планах на день. Брайан занервничал, когда услышал о том, что меня ждал психолог на повторный сеанс. Но я заверила, что справлюсь. Мы должны делать вид, что ничего не понимаем. Хотя мы прекрасно понимали, что оба мира следят за нашими отношениями. И мой мир уже был в курсе моей беременности. Я не верила, что знающие люди считали, будто я вынашиваю ребенка от законного мужа. Они не делали шаги, выжидали, и мы с Брайаном надеялись, что такое подвешенное состояние продлится как можно дольше. Верили, что нам удастся всех переиграть. Утром я уже была в больнице, и, оказавшись единственной в очереди, сразу прошла в кабинет Бейли. С моего недавнего визита ничего не изменилось. На столике опять стоял горячий чай. Я была одна в давящих четырех стенах, но не переставала чувствовать, будто кто-то пристально следит за каждым моим вздохом. Я постаралась как можно удобнее устроиться на диване, чтобы поза моя была расслабленная и безмятежная. Бейли зашла в кабинет стремительно, но я сдержалась и не вздрогнула из-за ее внезапного появления. «Здравствуй, Аврора!» От одного ее приветствия у меня холодок бежал по телу. Она снова держала в руках свой дурацкий блокнот, а вместе с ним какую-то папку. «Здравствуйте!» — с фальшивой радостью поприветствовала я. «Вы хотели меня видеть?» Бейли кивнула, и вместо того, чтобы сесть напротив меня, заняла место рядом. Диванчик и до этого казался мне весьма миниатюрным, а после ее появления его размеры словно уменьшились в несколько раз. Я боялась лишний раз пошевелиться, разрушить свой образ, показать дискомфорт. Казалось, что я очутилась на краю пропасти и осталась ждать, когда эта милейшая женщина меня столкнет. Только Бейли уже не была милой. Никакой любезности и притворной симпатии. Женщина долго терроризировала взглядом обложку блокнота, прежде чем в итоге посмотрела на меня с усталостью. «Ты же знаешь, что я предпочитаю, когда со мной разговаривают на «ты», — вдруг заявила она. «Не ври хотя бы в этом, Аврора. Меня ты помнишь. И помнишь все, что я тебе сделала». Внутренности сжались в тугой узел, но ни один мускул на лице не дрогнул. «В прошлую нашу встречу вы сказали, что с вами можно на «ты». Я улыбнулась шире. «Простите». «То есть, прости, мне непривычно». «Мы говорили с тобой об этом, и когда я зашивала тебе руку, и когда сидела с тобой в том самом лагере. Мне жаль, но вряд ли ты примешь мои извинения». Бейли как будто отнимала весь кислород прямо у меня из-под носа. Я дышала глубоко, но воздуха не хватало. Вот-вот я могла упасть в очередной обморок. Чтобы не раскиснуть, я незаметно ущипнула себя за бедро, и это меня взбодрило. Я ничего не понимаю. Результаты твоего теста показали, что ты не светлая, но в это же время и не темная. Ты не помнишь, но подобный тест тебя заставляли проходить, когда ты только попала в больницу. Бейли достала из папки изрисованные листы. Разнообразные рисунки ни о чем мне не говорили, я не могла вспомнить, как рисовала их. Но для психолога все было вполне понятно. Она хмурилась и бегло оглядывала проклятые бумажки. «Тогда твои результаты были крайне нестабильны. Сейчас я вижу, что ты пытаешься найти некий баланс». «Неужели меня с потрохами выдавали рисунки? Неужели моя жизнь и жизнь моего ребенка напрямую зависела от того, что именно я нарисовала в каждой клеточке? Если бы я отвечала только за себя, то не боялась бы их идиотских игр в попытке изучить меня». Даже за Брайана я не сильно тревожилась, так как знала, что темный мир никогда не позволит светлому навредить будущему правителю. Но у ребенка в данную секунду была только я, и от моих действий зависела его судьба. От страха сердце колотилось бешено и дико, в груди горело, но я оставалась хладнокровной. Нужно было понять, для чего вдруг эта женщина стала раскрывать карты. Чтобы заманить в ловушку? Если так, то разумнее всего прикинуться дурочкой. Побег — вариант для более экстремальных и небеременных натур. «Я правда не понимаю, о чем ты говоришь. Я лишь сделала какие-то рисунки, что они могли рассказать обо мне?» «Эти рисунки могут стать прямым доказательством того, что ты до сих пор водишься с тем темным. Впервые после контакта светлого и темного человека второй остался жив. Он важная персона, как все полагают, возможно, даже преемник. И у вас с ним связь. Бейли знала все. Смысла врать не оставалось, но я не спешила подтверждать то, что она с уверенностью излагала. Аврора, все подозревали, что лечение может на тебя не подействовать, что ты в итоге все начнешь вспоминать. Если бы не твой темный, ты бы стала озлобленной, хотела бы убить врагов сильнее типичных светлых. Но тебе помогли. Ты с ним воссоединилась. Абсурд. Тебе об этом поведали мои шедевры? Я кивнула в сторону бумаг, которые Бейли крепко держала. Когда ты рисовала, то очень долго думала над каждым рисунком и перестаралась в некоторых местах. Я художник. Мне нужно было все хорошо представить. Это никак не влияет. Светлые не думают о том, что нарисовать, и их тесты практически идентичны. У всех схожие идеальные установки. Твой же тест отличается. Я резко встала с дивана, чего Бейли явно не ожидала, и посмотрела в глаза женщины, боясь ошибиться в том, что читалось в них. Они были полны сочувствия и сострадания. В одном из рисунков ты изобразила то, что свойственно лишь темным. Это показало, что в тебе есть латентная агрессия. Вот, посмотри. Она ткнула пальцем в листок. Тут много острых углов. Выявленная латентная агрессия могла в эту же секунду превратиться в явную. Тест не ошибался. У меня зародилось дикое желание выколоть глаза Бейли, чтобы она больше не пялилась на меня, как на несчастную девчонку с тяжелой судьбой. Я не верила ей. Она давила на мои слабые точки, будто знала, как я всегда мечтала в светлом мире открыто говорить о своей любви и получать поддержку, а не порицание. Бейли пристально смотрела на мои руки, и только тогда я поняла, что сжимаю ладонь в кулак. «Я не прошу тебя рассказывать мне. Будет лучше, если я останусь в неведении. Но ты должна быть начеку. Они позволяют тебе быть темным, пока видят в этом выгоду для себя. Они не идиоты». Она верила в то, что я начну делиться с ней своими секретами? «Я никому не показала этот тест», — продолжила Бейли, не получив от меня никакой реакции. «Ты должна срочно его переделать. Я помогу тебе, чтобы все выглядело как у светлой. Только тогда тебе надо сделать еще некоторые задания, и опять же, не без моего вмешательства». «Это шутка такая?» Инстинктивно я отошла на, как мне казалось, безопасное расстояние, но Бейли не оставила меня в покое, а стала медленно, аккуратно подбираться ко мне. «Я не желаю тебе зла». Каждый ее шаг отдавался ударом в голове. Она старательно транслировала сочувствие, но все, что я видела, — картинки из того лагеря. Ее белый халат всегда казался мне иным. Я сразу узнавала ее, даже если была в коматозном состоянии. Эта женщина была самым близким для меня человеком в то время. Она вечно крутилась рядом, то заботилась, то проводила очередные процедуры. Я не знала, как к ней относиться ни тогда, ни сейчас. «Доверься мне», — сказала она, оглушая меня. Ее слова эхом раздались в голове. Голос слегка исказился, и в нос ударил запах лекарств. Она постоянно говорила мне эти слова, когда пыталась по-доброму поставить мне укол, без применения грубой силы. А я всегда верила ей, хотя эти лекарства вызывали галлюцинации, в которых я умирала от рук Брайана. Потому что только ей было жаль, только ее я видела рядом, когда не могла двигаться. Но она продолжала мучить меня. Я была уверена, что вспомнила абсолютно все. Но, как оказалось, это совсем не так. Хоть я и была почти всегда не в себе из-за лечения, что-то мне удавалось улавливать, и это отпечатывалось на подкорке. «Как ты смеешь!» — сквозь стиснутые зубы произнесла я, отталкивая прочь ее тянущиеся ко мне руки. Ей не стоило говорить мне те слова. Определенно не стоило. Я застыла от ужаса тех дней, ощутила на себе холод палаты и истощение. Единственное, что сейчас связывало меня с внешним миром — адская головная боль от прорывающихся воспоминаний. «Они убили твою маму, Аврора. Я знала ее до того, что с ней произошло. Она училась на 2 класса младше меня и была известна невероятной силой, добродушием, лучезарностью. Ее все любили. Когда я вышла замуж и оказалось, что у меня проблемы со здоровьем, мне позволили начать обучение на врача. Из-за блестящих результатов в школе меня сразу перевели на курс, который готовит сотрудников так называемого лагеря «Где ты была?». Я так гордилась, что мне позволили работать на правительство. Я как раз подписала договор о неразглашении, когда к нам поступила твоя мама. Она почти достигла совершеннолетия. «При чем здесь моя мама, черт возьми?» — выругалась я. «Мне позволили познакомиться с безупречными светлыми, понаблюдать за лечением твоей мамы. Они заносили подобных Рози в базу и ждали, когда те вступят в контакт с темными. Если индикатор срабатывал, то сразу забирали их в лагерь и промывали мозг. Некоторых потенциальных безупречных под различными предлогами специально переселяли поближе к границе. Квартира твоих родителей была квартирой твоих бабушки и дедушки по линии мамы. Твоему отцу путем манипуляций не позволили получить работу с большой зарплатой, и он не смог обеспечить семью достойным жильем, а его родители не смогли дать поддержку. Таким образом, произошла рокировка. Родители Розы уступили детям большое жилье на границе, а сами переехали в маленькую квартиру. Так или иначе, все всегда стараются подстроить. Эта женщина знала слишком много о моей семье. Она говорила о том, что мне было неизвестно. Я не могла подтвердить или опровергнуть ее слова, поэтому просто молча слушала, держа в узде рвавшийся наружу чистейший гнев. Я узнала обо всем частично от Розы, частично от правительства. Никто из твоей семьи даже не думал, что их переселили на границу из-за возможности рождения безупречных светлых. По статистике, у безупречных чаще рождаются безупречные. В этом гнилом мире хоть что-то не подстраивают. То, что некоторые потенциальные безупречные светлые оставались ночью на улице, тоже часто подстраивали. Было сложно, так как темные крайне редко проникали на нашу территорию, тем не менее такое случалось. Ты же не думаешь, что у светлого мира нет ресурсов, чтобы построить куда более надежную границу? Допустим, стену. Контакт нужен. Но все скандалы, связанные с темными, замалчивали. А задавать конкретные вопросы и пытаться добраться до истины у нас не принято. Все живут так, как им сказали. Правительство говорило, какие темные опасные, и тем не менее подсовывали своих же людей в кровожадные лапы. Сами понимали, что вред темные не наносят, но внушали обратное. Какая цель? Я не знаю точно, но главной целью светлого мира всегда было достижение идеала и уничтожение темного. И безупречные светлые должны сыграть в конечном счете какую-то роль. Темный мир хотел войны. Готовил Брайана для того, чтобы он стал лидером и повел темных на прямое столкновение с врагами. Светлый мир хотел того же. Расправиться со своей противоположностью и остаться единственно возможным вариантом существования. Каким образом мы могли предотвратить это? Я опустила глаза в пол, расслабила плечи, и перестала цепляться за образы из прошлого. Мне хотелось верить в то, что Бейли раскрывала карты не для того, чтобы потом воткнуть мне нож в спину. Я думала, это все во благо. Верила в правительство и его цели. В то, что мы спасали, а не калечили. Дело в том, что из-за полного отсутствия способности испытывать негативные чувства, из-за своей излишней доброты, безупречные сильнее подвержены манипуляциям. Они ментально слабы и не способны противостоять тому, что им внушают. Сейчас твоя мама — искусственно созданный человек, считающий, что тот самый темный издевался над ней. Но она добровольно проводила с ним время. Она любила его. Что тебя заставило задуматься о том, что происходящее в чертовом лагере не имеет ничего общего со спасением? «Твое появление», — без заминки ответила Бейли. Ты, типичная светлая, могла испытывать негативные эмоции и чувства. Несмотря на это, ты шла на добровольный контакт с темным и не выдавала ваш секрет. Ты единственная, за кем пришлось установить слежку, так как мы не знали, как ты поведешь себя. Скажи, что тебя заставляло первое время видеться с ним? У него потрясающий парфюм, съязвила я, не желая выдавать тайну клятвы. Теперь я знала, что неумение врать — Разнообразные индикаторы были пустышкой, завязанной на чистейшей вере. «Прости, мы не будем о нем говорить». Бейли все еще боялась моей реакции, поэтому вела себя осторожно. «Я не отрицаю того, что вредила людям. Не знаю, как объяснить тебе мотивы. Я верила, что мы спасаем, открывая глаза на правду. Ведь безупречные не способны ненавидеть, испытывать негативные чувства даже к врагу, в отличие от нас. Я считала, что их привязанность к темным — лишь плод их собственных иллюзий, ведь они видят во всех людях только хорошее. Они уникальны. Правительству на руку их существование, но только после того, как они пройдут лечение. Вера в это дело была настолько сильна, что я не видела того, что происходит прямо у меня под носом. Все безупречные светлые быстро проходили реабилитацию, я не успевала даже толком понять, какими надломленными они уходили. Но только не ты. Ты до последнего вздоха доказывала свою правду. Тогда я поняла, как на самом деле обстоят дела». Глаза защипало от осознания того, что мама могла встать на мою сторону, если бы ее не сломали. Она упекла меня в больницу лишь потому, что была слишком наивной, и этим воспользовались. Какую же боль она испытывала, когда ее память коверкали. И как же больно было тому темному, которого убили из-за ее искусственно созданного доноса. Я давно поняла, что мама не была ни в чем виновата, и пыталась вновь с ней сблизиться. Мне не нужен был рассказ Бейли, чтобы все осознать. Тем не менее, после того, как мои собственные догадки подтвердили и разжевали, я сильнее прониклась ее горем. «Чего ты хочешь от меня?» Я посмотрела на нее с вызовом. «Доверия? Его не будет. Прощения? Не дождешься». «Хочу, чтобы ты позволила помочь тебе». «Серьезно?» Из меня вырвался едкий и болезненный смешок. «Ты достаточно сделала, когда я была не в состоянии издать и звука, когда я была слаба. Сейчас все иначе, и я клянусь. Если все твои слова окажутся ловушкой, ты станешь первой в списке тех, кому я буду мстить». Бейли продолжала стоять на своем, не унималась и старалась мне доказать, что все изменилось. «Ты давно отреклась от светлого мира. Пойми, если бы в твоей жизни не произошли все эти вещи, ты была бы солидарна со старой версией меня. Дай мне шанс объясниться». «Хорошо. У меня не было выбора. Я не могла просто сбежать, так как за Бейли на диванчике все еще лежал тест, чудесным образом доказывающий, что во мне проявилась темная сторона». Бейли с облегчением выдохнула, подумав, что смогла расположить меня к себе. «Как я уже говорила, мне удалось увидеть твою маму и немного последить за ней. Пока ты была здесь, она то пыталась забрать тебя, то настаивала на полном уничтожении из твоей памяти темного мира. Они стерли в пыль все, что ее наполняло. И если раньше они оправдывали подобное излечением от тьмы, то сейчас стали просто забирать потенциальных безупречных, не дожидаясь контакта с темными, и превращать их в своих марионеток. Им стало плевать на прикрытие, они устали ждать того, что какой-нибудь темный или темная забредут к нам. Они забрали моего сына». Она замолкла, и я увидела, как в ее глазах появились слезы. Сердце сжалось от отчаяния, которым наполнился каждый квадратный метр кабинета. Бейли была из тех женщин, которых называли несчастными из-за невозможности забеременеть. Когда она услышала свой диагноз, то, вероятно, почувствовала себя мертвой изнутри, так как в светлом мире нет для женщины ничего важнее детей. Ее успешная карьера вряд ли могла принести утешение, ведь для общества она оставалась будто меченой, поврежденной. Когда я после множества терапий все же забеременела, чуть не сошла с ума от радости. Мы с мужем пылинки сдували с сына, когда он родился. Как только он пошел в детский сад, я вернулась к работе, так как была ценным сотрудником и знала много тайн. Я не думала, что однажды моя работа может погубить его. Теперь она плакала. Тихо, прикрывая иногда рот ладонью, чтобы случайно не издать слишком громкий всхлип. Они узнали, что он безупречный, и заставили привести его под предлогом обычного обследования. Он еще школьник, но они уже изменили его. Исковеркали его полное любви сердце. Каждый день он говорит о том, как хочет уничтожить мир темных, а я даже не могу помочь ему. Я должна... должна поддерживать то, что они сделали с ним. Должна способствовать тому, чтобы других также уничтожали. Порыв помочь ей был искренним. Я протянула руку и крепко сжала ее ладонь. Такой страх невозможно сыграть, такую боль невозможно подделать. Она сожалела. Она боялась за своего ребенка, а в этом мы были с ней похожи. Нас объединили материнские чувства, и я захотела поверить в ее искренность. Если бы в моем сердце было укромное место для еще одной порции боли, которую я должна буду сдерживать, я бы позволила себе сочувствие к этой женщине. Из-за того, что в их схеме теперь задействован мой сын, они перестали раскрывать мне все планы. Теперь из-за этого я не могу помочь как следует или передать вам нужную информацию, чтобы вы как-то повлияли на темный мир. Аврора, я знаю, что твой темный высокого положения, но не могу ничего вам предложить, чтобы он воспользовался этим и помог предотвратить катастрофу. Ты сказала достаточно. Теперь хотя бы понятно, что наше правительство решило усилить ненависть. И раз не нашлось доказательств того, что темные зло, они пришли к такому методу. Времени становилось меньше. Возможно, к активным действиям их подтолкнуло то, что среди светлых была девушка высокопоставленного темного. Возможно, они стали быстрее готовиться к своему плану, чтобы воспользоваться запретной любовью, которую не удалось искоренить препаратами. «Они думают, что я беременна от темного?» — прямо спросила я. «Не знаю, Аврора. Правда. Они не стали за тобой следить с помощью жучка, но должны были найти другой метод. И направили тебя ко мне наверняка не просто так». Метод был. После вылазки темных в светлый мир они организовали дежурство на границе. Скорее всего, подобные патрули были всегда, когда ожидался очередной контакт светлых и темных. Я размышляла о том, почему первый раз загадочные светлые, видящие ночью, объявились именно тогда, когда темные проникли в здание церемоний. Если сработала все же какая-то тайная сигнализация, почему же тогда не проверили чашу? Почему все благополучно разрешилось? Правительство явно знало о моей связи с Амелией и Волкером. Скорее всего, это был очередной ход, чтобы мы с Брайаном думали, будто ситуация под нашим контролем. Но знали ли они, для чего мы так рисковали? Оставалось надеяться, что с Амелией все хорошо. Но я не стала говорить Бейли о таинственном помощнике, чтобы не подвергать его риску. «В любом случае, я беременна от Дэйва», — твердо сказала я. Сквозь пелену слез в глазах Бейли прочитался вопрос. «Дэйв не знает о том, что я сбегала. Иногда я тайно давала ему снотворное, чтобы у меня был шанс улизнуть. Иногда приходилось спать с ним, чтобы он не думал, что что-то не так. И с мужем я никогда не предохранялась, а с темным всегда. У них это очень развито». Я поделилась интимными подробностями, чтобы Бейли поверила в ложь, которой были пропитаны остальные слова. Она удивилась моей откровенности и действительно посчитала, будто с мужем у нас была интимная жизнь. На сердце стало чуть легче из-за того, что мне удалось одного человека, приближенного к тайнам, убедить в непричастности Дэйва. Беременность, в принципе, должна была сбить их планы. Надеюсь, у них хватит совести не вредить тебе, когда ты в таком положении. Я сомневалась, но отчаянно делала ставки на это. Нам нужно было, чтобы правительство светлых бездействовало, пока Брайан не доберется до цели. В их базе есть Джой. Твоя подруга. Я чуть не закричала вслух «нет». Мы говорили о том, что Джой безупречная, я волновалась за нее и надеялась, что, несмотря на связь со мной, конфликты темных и светлых никогда не коснутся ее. Но сейчас масштабы катастрофы стали серьезнее. Она пока что точно не входит в их планы из-за беременности, но ты должна за ней присматривать, потому что в любой момент после родов ее могут изменить. Надеюсь, такую же отсрочку дадут и тебе. Меня уже не так волновала моя судьба, как судьба Джой. До родов осталось немного, потом она станет лакомым кусочком для цепких лап правительства. И дружба со мной могла ей навредить. Она точно не заслуживала того, чтобы ее искренний внутренний свет потушили. Я держала себя в руках из последних сил. Не плакала, не проявляла эмоций, хотя внутри все гремело от ужаса. То, что рассказала Бейли, походило на сумасшествие. Я не сомневалась, что мой мир не отличался от темного, но для меня стало неожиданностью, что теперь безупречных светлых отлавливают как паразитов, даже не стараясь придумать оправдание. Нами слишком долго и много играли. «И присмотрись к своему брату», — добавила Бейли. «Алекс? Он не...» «Может. Раз ты не безупречная, таким мог родиться твой брат. Никаких особых способов зачать безупречных пока что не придумали, поэтому полагаются только на случай. Мой брат был очень добрым, но он мог испытывать негативные эмоции. Например, злость, когда я заставляла его сидеть спокойно и не пытаться достучаться до истины. Но и Джой злилась, когда, например, мы с Дэйвом ругались. «Безупречные не должны злиться», — сказала я. «Они могут показывать эмоции из желания спасти. Злость по пустякам или если как-то нечаянно навредил им, как бывает у нас, допустим, им не свойственно. Мне надо было уйти. Надо было срочно оказаться рядом со своей семьей. С этими мыслями я попятилась в сторону двери. Аврора, только не надо сейчас кидаться в крайности». Она права. Я замерла, но ноги были готовы к побегу. Они не дрожали, а горели от силы, которая их наполняла. «Я хочу помочь тебе, так как чувствую свою вину. У меня нет возможности спасти тебя, но я могу хотя бы обеспечить еще одно прикрытие». «Это не значит, что мы в хороших отношениях», — процедила я. Она подкупила меня историей с сыном, но я все равно не готова была довериться ей полностью. Хотя Бейли и оставалась моей единственной надеждой, моим единственным возможным путем решения проблемы. «Понимаю. Мне будет достаточно того, что ты позволишь мне помочь вам разобраться с происходящим. Я не хочу, чтобы это дерьмо продолжалось». Бейли выругалась, из-за чего я удивленно вскинула брови. Она слегка улыбнулась и пожала плечами. «Возможно, у нас с ней все-таки получится сработаться». Ночью Брайан забрал меня и повел в подвал, так как Ребекка позвала нас обоих на разговор. «В итоге вы с ней переделали тот тест?» Я рассказала Брайану во всех деталях о сегодняшнем дне. Не упустила даже каплю собственных чувств и эмоций. Он внимательно и чутко все выслушал и явно нервничал, но все равно старался успокоить и поддержать меня. Как никто другой, он понимал, что мы в ловушке, должны действовать аккуратно, но не пропадать с радаров. «Да, надеюсь, это поможет». «Я бы хотел забрать тебя и спрятать. Ты не представляешь, как я переживаю», — устало произнес Брайан. «Представляю». Я крепче сжала его руку. Каждый раз, когда он уходил на очередные уроки и тренировки, мое сердце начинало болеть. Не от тоски, она больше не убивала меня, я перестала зацикливаться на ней. Дело было только в страхе, что с Брайаном могут что-то сделать. Но мы не можем. Я не могла просто сбежать в темный мир, бросить близких, подставиться. Мы обязаны делать вид, будто не боимся и думаем, что у нас все под контролем. Но мы знали, что опасность рядом. Она дышала нам в затылке, и каждый день мы рисковали собственными жизнями ради права быть свободными и любить. Никто из нас не знал, какой шаг сделает правительство Светлого мира, если узнает, что именно я сбежала. И никто не мог представить, что предпримут в темном мире, если меня потребуют вернуть. Беременную. Мы уже убедились, что связь между враждующими мирами куда крепче, чем всем внушалось. И пока что мы пользовались затишьем перед бурей. «Ладно», — Брайан выдохнул. «Тебе нельзя нервничать. Лучше сиди дома и в случае чего попроси Дэйва о помощи. Он поможет сбежать ко мне». О договоренности своего законного мужа и абсолютно незаконного парня я знала. Мне нравилось то, что они стали лучше ладить и даже полностью доверились друг другу. «С тобой мне всегда спокойно», — проворковала я, чмокнув Брайана в щеку. «Потому что в этот момент я неспокоен», — съехидничал он, из-за чего получил шуточный удар в ребра. «Я не жалуюсь, все-таки не мне рожать», — я закончила фразу, спародировав его. «Мне нужно срочно пополнить запас подколов в твою сторону. Я тебя слишком хорошо знаю, поэтому уже предугадываю шуточки». «Не сомневаюсь». Я закатила глаза и цокнула, а Брайан усмехнулся. Я обожала его за то, что он умел заставить меня забыть о тревогах хотя бы на пару минут, что мог развеселить и помочь сбросить тяжесть груза. Перед тем, как спуститься в подвал, Брайан завел меня за угол и крепко обнял. Я незамедлительно ответила на его жест, даже привстала на носочки, чтобы поцеловать в шею, в щеку и мягко прикоснуться к губам. «Прошу тебя, всегда думай о собственной безопасности и не лезь никуда. Я знаю, ты любишь свою семью, своих друзей, но они не связаны напрямую с темным миром, им не грозит такая опасность, как тебе». «Хорошо. Я буду всегда под присмотром Дэйва и постараюсь никуда не лезть. Будет тяжело в случае чего оставаться в стороне, но я понимала, что так нужно, так как отвечала не только за себя. Я жалела, что помочь ему и ребенку могла только своим бездействием. Хотелось бы мне принимать во всем участие, чтобы Брайан не думал, что борется один. Но я действительно ничего не могла, и если бы заикнулась о помощи ему, он бы меня запер в комнате и сковал, чтобы я не смела без его ведома что-то выкинуть. Только не надо и самому в одиночку геройствовать. Может, твои друзья смогут помочь? Ребекка близка к правительству. Она бы сумела что-то сделать, если это вновь не подвергнет ее опасности». «Скорее всего, я попрошу их о помощи, но не для себя». Я недовольно фыркнула, так как опять все свелось ко мне. «А у Ребекки нет выбора. Она почти всегда будет рядом со мной». «Ты с Ребеккой, а я с Дэйвом, с нашими официальными парами. Хорошо, что мы с ними в хороших отношениях, согласен?» «Неужели ты окончательно перестала ревновать?» — удивился Брайан. «Если бы вы мне раньше обо всем прямо рассказали, я бы не велась на провокации Блейка и не накручивала себя. И мы с Ребеккой теперь в нормальных отношениях. Вы с Дэйвом вообще лучшие друзья». «Ну, ты так уж не перегибай». «Да брось, ты меня ему доверил». «За неимением других кандидатов», — тут же парировал Брайан. «Кроме того, я приблизилась к Брайану и с озорством посмотрела на него, ощутив связь. Даже под действием препаратов ты думал только обо мне. Так что теперь нет никаких сомнений в том, что у тебя проблемы, так как ты мой». «А я не об этом постоянно тебе твердил». «Ой, все!» — я отстранилась с наигранным возмущением. «Тебе не понять, так как у тебя конкурентов не было». «Не говори об этом Дэйву, он расстроится». Я прыснула со смеху. Мы продолжили в шуточной форме спорить о том, были ли у Дэйва шансы против Брайана, и в ходе разговора я несколько раз сказала, что Дэйв очень обаятельный, если ему нужно кого-то очаровать, и что его все легко и быстро принимают в близкий круг. «Может, хватит говорить о том, какой Дэйв распрекрасный?» — спросила Ребекка, когда мы спустились в подвал. Мы тут же притихли. Нам стало неловко за то, что мы забылись в абсолютно дурацком юморе. Брайан помог мне сесть на диванчик и сам устроился рядом, приобняв меня за плечи. «Привет!» — внезапно раздался голос Блейка. Он никогда еще не приветствовал с подобным радушием. Я даже опешила и в ответ лишь кивнула. Брайан же выдавил из себя: «И тебе привет!» Я положила ладонь на грудь Брайана, расстегнув перед этим куртку, и слегка погладила пальцами манящие мышцы. Блейк злил его, поэтому я всячески старалась его отвлечь. «Разговор весьма откровенный, поэтому, Аврорик, не упади в обморок от смущения», — начала Ребекка. Она была весьма упорна в своем нежелании демонстрировать наше сближение, поэтому я ей любезно подыграла, ответив безобидной колкостью: «Я очень постараюсь, Бэкс». «Славно. Я думала над тем, что делать с приказом о рождении ребенка. Мы не можем долго врать о том, что у нас не получается, ведь так? Что, если мне все же забеременеть? Не искусственным путем, используя биоматериал Брайана, хватит нам одного ребенка. А от другого? Во время беременности у меня не будут брать материал для установления отцовства, так как это делают только в том случае, когда женщине не был отдан приказ забеременеть и нужно срочно найти нарушителя. Ребенка проверят после родов, и он в любом случае мой. А я из избранных, поэтому неважно, от кого он может получиться удачным». Ребекка начала бодро, Но чтобы продолжить, ей пришлось прочистить горло. И раз уж мы с Блейком в довольно-таки близких отношениях, темная внезапно замолкла. Она смутилась. Хладнокровная темная, главная стерва, вдруг растерялась из-за собственных отношений. У меня была идеальная возможность поиздеваться над ней, заставить сильнее прочувствовать новые для нее эмоции, но я лишь коварно улыбнулась, понимая, что мое лицо говорит лучше любых выпадов. «Вы давно спите с Блейком, об этом вся наша компания знает», — прямо сказал Брайан. «А может, это нечто большее, чем секс?» — почти шепотом спросила я, не сдержавшись. «Ангелочек, заткнись!» — огрызнулся Блейк. «Блейк!» В груди Брайана все завибрировало, когда он низким и угрожающим голосом произнес имя друга. Я подняла ладонь к его губам и мягко накрыла их пальцами, безмолвно попросив Брайана не лезть. У меня выработался иммунитет к Блейку. Мы уже столько перепалок с ним выстояли, что попытка заткнуть меня стала казаться вежливой просьбой. Тем не менее, я считала нужным отстоять себя, показать Блейку, что я больше не его груша для битья. В последнюю нашу встречу он перешел все границы дозволенного. «Блейк, ты стал донором спермы, или тебя все-таки удостоили звания парень Ребекки?» «Ты нарываешься. Дерзишь, потому что Брайан рядом?» «Думаешь, он защитит тебя?» Брайан захотел вновь вступиться, но я сильнее надавила на его губы. Это не его сражение, а мое. «От такого придурка, как ты, защита не нужна. Все, на что ты способен, это разбрасывать свое же дерьмо». «Да? Надеюсь, ты достаточно в нем». «Да что опять между вами происходит?» «Блейк, прекрати!» — вспылила Ребекка. «Не трогай Аврору. Она, в конце концов, беременна». И хотя бы мы должны постараться создать вокруг нее комфортную атмосферу. Я хотела сама одолеть Блейка в словесной перепалке, но защита от Ребекки стала бальзамом на сердце. У меня непроизвольно вспыхнули глаза и расцвела улыбка. Но радость тут же потухла, когда я осознала, что Блейк впервые услышал о моей беременности. Он точно не из тех, кто поддержит нас. Он обязательно постарается сделать больно. Я сжалась, приготовившись к атаке с его стороны. Блейк наконец-то отошел от неожиданной новости и тихо, ядовито прошипел. «Копать придется больше, ангелочек». Либо Брайан понял, о чем сказал Блейк, либо ему просто все это надоело. Он резко встал, задев ногой стол, из-за чего скрежет дерева о бетон разнесся по подвалу. Я поднялась следом и попыталась обнять, успокоить Брайана, но он уже дошел до точки кипения. «Зачем? Зачем я решила, что Блейк стоит того, чтобы заставлять Брайана испытывать лишние страхи и тревоги? Я не должна была поддерживать конфликт. Грызться с темным, несмотря на горящие от жажды поставить его на место язык. Нужно было молчать, игнорировать». Воздух в подвале пропитался молниями ярости. Густая тишина давила, поэтому раздающиеся на лестнице смешки до нас доходили лишь глухим звуком. «Привет, ребята», — сказал Кайл. «А что здесь происходит?»